Паркет овального кабинета покрывал такой же формы ковер, в его центре – американский герб. Шторы плотной драпировки с изысканным узором и голубой каймой, с тяжелым складчатым ламбрекеном. На приоконном столике за спиной несколько фотографий разных лет, с сотрудниками и посетителями овального кабинета и последняя, семейная, с супругой Элеонорой и 13 внуками. Видна картина статуи свободы, висящая справа от окна, с другой стороны полотно работы Чарльза Гауссама «Самопустынная авеню». Самый известный элемент интерьера – стол президента. Он является символом преемственности американской власти. Если ковры и шкафы, картины и кресла президента меняют на свой вкус, то стол здесь был на все времена, ему больше 100 лет. Его нельзя выбросить, купив новый, ведь американцы не представляют главу страны без этого стола. Это мебель для них, знак прочности и устойчивости бытия. Если президент находится в овальном кабинете за рабочим столом, значит, все в этом мире спокойно и нации ничего не угрожает. Госсекретарь сел на обычное место, предназначенное для его статуса, и дружелюбно улыбнулся президенту. «Вы ознакомились с петицией ученых, сэр?» – спросил он. «Ознакомился, Эдвард. Я понимаю озабоченность людей, кто в полной мере представляет себе угрозу применения этой супербомбы», – отреагировал Рузвельт, «и считаю необходимым заверить их, что наша страна никогда не применит ее первой. Я уже дал поручение своему личному секретарю Стиву подготовить такой ответ ученым Лос-Аламоса. Мнение большинства членов Совета по международным отношениям таково. Не стоит идти на поводу у кучки ученых, сэр», — возражал Стеттинис, «пусть даже и гениальных. Что они могут предпринять, если не давать им никакого заверения? Во-первых, это не кучка, а цвет нации, лучшие ее умы», — возражал Рузвельт. «Петицию подписали все нобелевские лауреаты, работающие в Лос-Аламосе. Их не следует оскорблять молчанием на их требования. В противном случае, они умышленно начнут затягивать работы по исследованиям немецких бомб, а, значит, созданию собственной. В случае невыполнения их требования, как записано в петиции, они разорвут контракты с правительством. По условиям их контрактов, сэр, они не могут этого сделать в одностороннем порядке», убеждал президента Стеттинис. «Но это нарушение нашей Конституции», – возразил Рузвельт. «Мы не можем навязывать им принудительный труд». «Хорошо, мы не будем нарушать Конституцию», – согласился Стеттинис. «Но позвольте заметить, что сегодня наша миссия АЛСОСР поставляет из Германии лучших физиков-атомщиков Гитлера. Они вполне смогут заметить тех, кто расторгнет контракт в Манхэттенском проекте. Эти умы Германии будут работать на положении военнопленных, и Оппенгеймер не намерен с ними заключать никаких договоров. А наши капризули могут расторгать свои контракты», — так докладывал мне генерал Гровс. «Более того, советская атомная разведка тоже отправляет в Россию захваченных ее поисковой группой «Энормос» немецких физиков-ядерщиков, которые работают у Сталина на таком же положении пленных. Несмотря на мнение большинства членов Совета, Эдвард», — заявил Рузвельт, — «я дам такие заверения нашим ученым. США никогда первой не применит атомной бомбы. Мне кажется, сэр, что у нас не может быть такой уверенности в этом», — мягко возразил Стеттинис. «Война еще не окончена. Если вы имеете в виду ответный удар на возможную атомную угрозу Гитлера», — рассуждал Рузвельт, — «то уже окончательно стало понятно, что у Гитлера больше нет атомной бомбы. Те, что были подготовлены к орденскому наступлению, находится сейчас в Лос-Аламосе, а изготовить еще хотя бы одну у него нет никакой возможности. Вам, Эдвард, это должно быть хорошо известно». «Я не имел в виду использование атомной бомбы против Гитлера, сэр», — парировал Стеттинис. «А против кого?» — удивился Рузвельт. «Японии». «Ну, хотя бы против нее», — осторожно отозвался Стеттинис. «Какой смысл, Эдвард?» — удивился Рузвельт. «На Ялтинской конференции маршал Сталин взял на себя обязательство объявить Японии войну после окончательного разгрома Рейха и нанести сокрушительный удар по Квантунской армии. Мы руками русских разгромим Японию, не теряя на это ни сил, ни средств. А ведь война на Тихом океане стоит недешево». «Это так, сэр», — согласился Стеттинис, доставая из папки послание Черчилля и протягивая его Рузвельту. «Но что вы скажете вот на это?» Рузвельт бегло читал послание премьера Великобритании, и выражение его лица менялось несколько раз за время чтения. Стеттинис уже догадался, какой будет реакция президента на требование Черчилля. Он медленно доставал из папки результаты телефонного опроса членов Совета по международным отношениям, продиктованные ему Вайнбургом по телефону. «Это безумие!» – воскликнул Рузвельт, закончив читать послание, объявить СССР войну, не дождавшись окончательного разгрома гитлеровского рейха. «Что за чушь? И это предлагает человек, которого я считал мудрым политиком. Благо, еще он не знает, что у нас имеются 3 немецких атомных бомбы и в Лос-Аламосе практически заканчиваются исследования их устройства. Иначе бы он потребовал применить их против СССР. Именно так, сэр, считает большинство членов Совета», — пафосно заявил Стеттинис, протягивая результаты телефонного опроса Рузвельту. «Это безумие вдвойне!» — с явным раздражением воскликнул Рузвельт, — «начать войну против СССР с применением атомной бомбы. Но вы же знаете, сэр», — с ухмылкой реагировал Стеттинис, — «если Совет настоятельно рекомендует». «К черту такие рекомендации», — прервал Стеттиниса Рузвельт, — «это коллективная безответственность Совета. Все члены его прячутся за моей спиной, так как окончательное решение, невзирая на рекомендации, принимать мне. И я буду нести полную ответственность по Конституции за любое свое решение. В конце концов, полномочия Совета, да и сам он, не прописан в нашей Конституции. Я не намерен принимать авантюру Черчилля, и никто меня не заставит это сделать. Я просто обязан вам напомнить, сэр», — осторожно вполголоса произнес Стеттинис, — «что Совет не любит, когда его рекомендации не выполняются, и может принять непопулярные меры. Я переизбран в ноябре прошлого года на 4-й срок, и никто не посмеет отстранить меня от власти до его окончания», — категорично заявил Рузвельт. «Можете так и доложить членам Совета. Как вам будет угодно, сэр», — ответил Стеттинис, поднявшись и покидая овальный кабинет. Государственный секретарь покинул президента в смятении. Это был первый случай, когда Рузвельт категорически отказался выполнять рекомендации Всесильного Совета. Франклин был выбит из состояния равновесия, предлагаемой Черчиллем авантюрой и почти единодушным мнением Совета по международным отношениям в ее поддержку. Чтобы хоть как-то успокоиться, он взял с приоконного столика фотографию, где в январе 45-го был запечатлен с женой Элеонорой и 13 внуками, которых любил больше всего на свете. Рассматривая ее в который раз, Франклин успокаивался, любуясь своим потомством. Неожиданно в голову пришла чудовищная мысль, что его внуки могут когда-нибудь попасть под атомную бомбардировку. Да, Совет, состоящий из владельцев самого крупного в мире капитала, многое может, но официально он – никто. А кто он, Франклин Делано Рузвельт? Как-то само собой на него нахлынули воспоминания. Он родился в богатой и респектабельной семье Джеймса Рузвельта, предки которого эмигрировали из Голландии в Новый Амстердам в 18 веке. Их потомки стали родоначальниками 2 ветвей этой знаменитой фамилии, одна из которых явила миру президента США Теодора Рузвельта, а другая – Франклина. Отец владел наследственным имением Гай-Парк на реке Гудзон и являлся акционером ряда угольных и транспортных компаний. Мать Рузвельта, Сара Делано, также принадлежала к местной аристократии. Родители часто брали единственного сына с собой в поездки по Европе, приобщая его к изучению иностранных языков, истории и искусству. До 14 лет мальчик занимался с преподавателями дома, увлекался чтением, коллекционированием, мечтал о морских путешествиях, любил ходить на яхте. Он учился в одной из лучших частных привилегированных школ в Гратине штата Массачусетс. Его приняли сразу в 3 класс. Тогда же юный Франклин на всю жизнь усвоил четкие моральные принципы: добиваться всего собственным упорным трудом, постоянно умножать багаж знаний, никогда не идти на компромисс с собственной совестью и по мере сил сражаться с любым проявлением зла. Будущий президент продолжил свое образование в Гарвардском университете, где получил степень бакалавра. Затем он посещал юридическую школу Колумбийского университета и получил разрешение на адвокатскую практику, которую и начал в солидной юридической фирме. Во время учебы он знакомится и вскоре вступает в брак с Элеонорой Рузвельт, своей кузиной в пятом колене, племянницей Теодора Рузвельта, к которому Франклин испытывал глубокие личные симпатии и уважение. Она стала верным помощником мужа, участвовала в избирательных кампаниях, выступала со статьями и книгами в американской и зарубежной печати, всячески содействовала развитию женского движения. Элеонора Рузвельт оказала значительную помощь в политической карьере мужа, особенно после 1921 года, когда он заболел полиомиелитом и уже не расставался с инвалидным креслом. Она сама вошла в историю как известный общественный деятель. У четы Рузвельтов родилось 6 детей, один из которых умер в младенчестве. В 1910 году начинающий юрист соглашается на заманчивое предложение от Демократической партии США в своем родном административном округе баллотироваться в качестве сенатора в законодательное собрание штата Нью-Йорк. Он одерживает победу и энергично принимается за дело. Его политический дебют проходит блестяще. В президентской кампании 1912 года Франклин оказывает активную поддержку демократу Вильсону. Затем в администрации вновь избранного президента Вильсона Рузвельту был предложен пост помощника морского министра, и он переезжает в Вашингтон. С интересом и азартом он принимается за дела, общаясь с представителями политических кругов и бизнеса разных штатов. Молодой энергичный замминистра стремительно завоевывает авторитет. Уже пробыв на этом посту 7,5 лет, он в самое напряженное время, накануне и в ходе Первой мировой войны, выступает за укрепление флота, повышение обороноспособности США и конструктивную внешнюю политику. В 1914 он пытается получить место сенатора в Конгрессе США, но терпит неудачу. В 1920 году на конвенте Демократической партии Рузвельта выдвигают кандидатом на пост вице-президента США. Свою концепцию власти молодой политик четко и ясно изложил в одном из предвыборных выступлений. «Мы против влияния денег на политику, контроля частных лиц над финансами государства, обращения с человеком, как с товаром, мы против голодной заработной платы и политических групп и кланов». Но в тот раз демократы проиграли. После выборов Рузвельт становится вице-президентом одной из крупных финансовых корпораций Нью-Йорка. Август 1921 года оказался роковым для многообещающего политика. Во время летнего отдыха на яхте Франклин искупался в холодной воде, после этого у него отказали ноги. Через несколько дней врачи огласили приговор. Полиомиелит. Рузвельта частично парализовало. Но он не сдался, проявил недюжинную силу воли и ежедневно прилагал огромные усилия, занимаясь физическими упражнениями. Ходить самостоятельно он так и не смог. Ему сделали для ног специальные ортопедические приспособления, и только после этого с помощью трости и при поддержке кого-нибудь из сыновей он смог, наконец, передвигаться без коляски. Но при этом окружающие не ощущали его недуга. Рузвельт оставался доброжелательным, активным, открытым для общения, не делая себе никаких скидок ни в работе, ни в жизни. Внезапно постигший страшный недуг не умерил его жажды жизни и не ограничил круг интересов. Рузвельт вел обширную переписку с политическими деятелями Демократической партии, занимался предпринимательством и наряду с этим сочетал различные общественные посты. Его авторитет и популярность неуклонно растут. В 1928 он избирается губернатором штата Нью-Йорк. Пробыв 2 срока на этом посту, Рузвельт приобрел очень ценный опыт, весьма пригодившийся ему на посту президента. Знаменитые беседы у Камелька берут начало именно во временах его губернаторства. Уже, будучи президентом, Рузвельт садился перед микрофонами в комнате Белого дома, где был камин, и неторопливо вел беседу. Он мастерски умел создавать впечатление у всех слушавших его, что разговаривает с каждым, как с равным, с близким другом, говорил доступным языком. Десятки миллионов американцев искренне воспринимали слова президента как обращение к ним персонально и нации в целом. На президентских выборах 1933-го за Рузвельта проголосовало подавляющее большинство, и он стал 32-м президентом США. Ни один из них еще не получал такого тяжелого наследства. Америка переживала самый глубокий и масштабный экономический кризис за всю историю своего существования. На момент вступления Рузвельта в должность банковскую и финансовую системы США постигла полная фиаско. А во второй срок президентства начинается самая ужасная война за все время существования человечества, Вторая мировая. Воспоминания придавали уверенности в правоте своего мнения, и Рузвельт решил не сдаваться и отстаивать его до конца. Он намеревался выступить на заседании Совета и аргументировать свою точку зрения, заранее понимая авантюристический настрой крупных капиталистов, которым безразлично, что будет там, за океаном, в Европе после атомной бомбардировки. Для этого контингента самым главным аргументом всегда являлась возможность заработать на любой войне, пусть даже и атомной. Франклин вновь вспомнил снимки с последствиями атомного взрыва в Орденнах, которые демонстрировал несколько месяцев назад военный министр. Он взглянул еще раз на семейную фотографию и вздрогнул от одного представления, что его внуки могут когда-нибудь оказаться на месте тех солдат, сожженных термическим излучением атомного взрыва. Рузвельт внезапно почувствовал смертельную усталость и решил уехать на отдых в свое имение в Уорм-Спрингс в штате Джорджия. Он дал распоряжение по отъезду утром следующего дня по железной дороге и рассчитывал вечером прибыть на место. Это имение было одним из любимых мест президента, небольшой домик, утопающий в зелени, сосновая гора и живописная долина, вид на которую открывался с площадки у порога дома. Здесь был установлен столик и кресло, в котором Рузвельт любил работать, ему ежедневно доставляли сюда кипы документов на подпись. Франклин называл это имение «малым белым домом». Переночевав в имении, Рузвельт утром выкатился на инвалидной коляске из домика и в одиночестве устроился у стола, перебравшись самостоятельно в кресло. В этот день 12 апреля в Уорм-Спрингсе стояла приятная солнечная погода. Видневшаяся вдали дорога к Сосновой горе полыхала цветами кизила и диких фиалок, благоухающих по обе ее стороны. В теплом воздухе смешались запах жимолости и аромат свисающих цветущих длинных кистей глицинии, винтом опоясывающий дуб, под которым находился столик и кресло Рузвельта. Отсюда он мог созерцать зеленую долину у подножия горы. Цветение глицинии – это водоворот ярких красок, когда ее длинные фиолетовые, голубые, белые и розоватые гроздья издают невообразимый сладковатый аромат, который неудержимым водопадом устремляется вниз и разливается вокруг. Не зря японцы олицетворяют сад с цветущими глициниями с райской прогулкой, подумал Рузвельт и включил радиоприемник, стоящий тут же под дубом. В это время начали транслировать по радио спектакль по роману Фенимора Купера «Последние из Магикан». Рузвельт часто слушал подобные передачи и с удовольствием оставил ручку настройки приемника на этой волне. В этот день два человека сидели на берегу небольшого, но очень быстрого потока, читал диктор, протекавшего на расстоянии одного часа пути от лагеря Вибба. По-видимому, они ждали появления какого-то человека или начала каких-то событий. «Я тоже жду появления сегодня министра финансов Генри Моргентау», – подумал Рузвельт, – «он должен сегодня докладывать об исполнении бюджета за первый квартал и финансировании работ по Манхэттенскому проекту». «Могучая стена леса доходила до самого берега речки», – продолжал диктор, – «ветви густых деревьев свешивались к воде, бросая на нее темную тень». «Верно, подмечена, тень», – думал Рузвельт, – «этот Генри всегда казался мне темной личностью, тенью». Не случайно его жестко рекомендовал совет на должность министра финансов. А еще его навязали мне куратором секретной службы моей охраны. В столице уже не жгло с такой силой, продолжал чтение диктор, зной ушел, и прохладные испарения ручьев и ключей дымкой висели в воздухе. Нерушимая тишина, царившая в этом лесном уголке, прерывалась по временам ленивым постукиванием дятла, резким криком пестрой сойки или глухим однообразным гулом отдаленного водопада, доносимым ветром. Из Вашингтона сегодня должен прибыть спецкурьер Хассит с пакетом президентской почты, вспомнил Рузвельт, это ворох документов о назначениях и наградах, которые я должен подписать. Один из документов, законопроект, только что принятый Конгрессом, о продлении деятельности корпорации кредитования товаров и расширении прав на заимствование денежных средств. Я подпишу его с удовольствием. А еще сегодня должна прибыть художница, чтобы нарисовать мой портрет акварелью, который я обещал дочери Люси. Намечая свой план на день и наслаждаясь видом долины, президент отдыхал и радовался жизни. Он наслаждался самой способностью жить, даже когда болезнь отобрала возможность ходить. А сегодня самая кровопролитная война завершалась победой русских и их союзников, поэтому невозможно было не радоваться торжеству жизни и победы добра над злом. Из-за голоса диктора, читающего спектакль «Последние из Магикан», Рузвельт не слышал, как сзади него раздался звук осторожно ступающей ноги и специфический щелчок. «У меня ужасная боль», — пронеслось в голове Франклина, и белый свет погас для него навсегда. Сталину доложили о смерти Рузвельта задолго до получения официальной телеграммы из Вашингтона, которую должен был лично доставить посол США в СССР Авериэл Гарриман. Весть о смерти президента раньше него принес нарком госбезопасности Меркулов. Вечером 12 апреля в Москве было холодно и сыро, моросящий дождь делал столицу осенней, хотя на газонах и клумбах уже зеленела трава и на деревьях распускались почки. Меркулов вошел в приемную Сталина в мокром от дождя плаще и не совсем чистых сапогах. Несмотря на это, Поскребышев доложил о срочном донесении Сталину, и тот велел наркому войти. В кабинете сидел Берия, докладывающий о ходе работ по созданию советской атомной бомбы. Вошедший Меркулов прервал его своим появлением. «Что случилось, Всеволод Николаевич?» – спросил с улыбкой Сталин. «Судя по виду ваших сапог, нечто из ряда вон выходящее. Трагическая новость, товарищ Сталин», – отрапортовал Меркулов. «Я получил срочную телеграмму от нашего резидента из Вашингтона. Сегодня скончался Франклин Рузвельт». «Странно», – произнес Сталин, многозначительно посмотрев на Берия. «Я помню его бодрого и жизнерадостного на Ялтинской конференции. Разве он болел?» «У нас нет сведений о его болезни, товарищ Сталин», – доложил Меркулов. «Об этом бы давно сообщил наш резидент. Вам известны подробности смерти?» – спросил Берия, осмелившийся вмешаться в разговор Сталина. «Никак нет», – ответил нарком госбезопасности. «Это не я спросил», – с ехидцей заметил Сталин, многозначительно глядя на Берия. «Это Лаврентий вперед, батька, в пекло лезет. Но вопрос своевременный. Передайте нашему резиденту, чтобы выяснили все подробности смерти Рузвельта, и как будет получена информация, доложите. Это будет очень непросто, товарищ Сталин», – сетовал Меркулов. «У нас нет источника информации в аппарате президента США». «Нам всем непросто, товарищ Меркулов», – отреагировал Сталин, – «а ему теперь тем более. Если у вас нет прямого источника информации в окружении Рузвельта, пусть наша агентура прислушается к разговорам высокопоставленных чиновников команды президента. Или этому вас учить надо? Мне кажется странным совпадение. За день до смерти Рузвельт получает послание Черчилля с предложением выбить наши войска с территории Европы и через сутки умирает. Я не верю в такие совпадения. Как думаешь, Лаврентий?» «Согласен с вами, товарищ Сталин», – подтвердил Берия. «Очень странно. Вы имеете сведения, товарищ Меркулов, как отреагировал Рузвельт на предложение Черчилля?» – задал вопрос Сталин. «Никак нет, товарищ Сталин», – отчеканил нарком. «Но мы знаем, что одновременно с посланием Черчилля он получил петицию ученых Лос-Аламоса. Я вам докладывал о ее содержании». «Да, я его читал», – отреагировал Сталин. «Но что могут изменить их требования? Они всего лишь инструмент в руках капиталистов США». «Наш источник сообщил», – продолжил нарком, – «что Рузвельт ответил на петицию и пообещал ученым-атомщикам, что США никогда не применит атомную бомбу против какой-либо страны». «Вторая странность, Лаврентий», – обратился Сталин к Берия. «Рузвельт получил эти документы одновременно, на петицию ответил, а предложение Черчилля по операции немыслимой оставил без ответа и уехал отдыхать». «Согласен с вами, товарищ Сталин», – подтвердил Берия. «Очень странно. А если согласен, то подключай своих аналитиков по уголовным преступлениям к обработке информации, которую будет получать товарищ Меркулов, и вместе доложите о результатах». Накануне начала берлинской наступательной операции Сталин вновь принял Меркулова с Берия. Это не отразилось на степени занятости верховного главнокомандующего, который по ВЧ давал последние указания Жукову, Коневу, Рокоссовскому, Второму Белорусскому фронту, закончившему восточно-померанскую операцию. Нужно было перебросить 4 общевойсковые армии на расстоянии до 350 километров из района городов Данцик и Гдыня на рубеж реки Одер и сменить там армии Первого Белорусского фронта. Плохое состояние железных дорог и острая нехватка подвижного состава не позволили эффективно использовать возможности железных дорог, поэтому основная тяжесть перевозок легла на автотранспорт. Жукову также были даны указания в связи с возможностью осуществления операции «Немыслимые». После взятия Берлина Сталин приказал ему перегруппировать свои силы, укрепив оборону и детально изучать дислокации войск западных союзников. Берия и Меркулов вошли в кабинет, когда Сталин еще разговаривал с кем-то по ВЧ. Окончив говорить, Иосиф Виссарионович пригласил наркомов за стол. «Докладывайте, товарищ Меркулов, что удалось выяснить о смерти Рузвельта», — приказал Сталин. Лаврентий добавит, если что упустите в своем докладе. «Сведения собраны из источников информации, в соответствии с вашими указаниями, начал Меркулов, и выяснилось, что смерть президента США окутана многими тайнами и нестыковками. В четверг 12 апреля 1945 года в Вашингтоне весь день шел дождь. Это был четверг, обычный деловой день в американской столице. Президент Франклин Рузвельт находился на отдыхе в штате Джорджия, вице-президент Гарри Трумэн председательствовал на очередном заседании Сената. На следующее утро он должен был лететь в Провиденс, чтобы выступить на собрании демократов штата Рот-Айленд. Ничего не предвещало беды, но после полудня Трумэну сообщили о смерти Рузвельта. Следующей об этом узнала супруга президента Элеонора. Но сначала из Уорм-Спрингса сообщили, что с ее мужем случился обморок. Личный врач президента Макинтайр посоветовал ей по телефону не беспокоить людей тревожными заявлениями. Она так и поступила, следуя своему непоколебимому чувству долга, но спустя 20 минут ей сообщили уже о смерти мужа. В 5 часов 47 минут пополудни радиостанции Америки прервали свои передачи и сообщили о смерти Рузвельта. Официальная версия, прозвучавшая по радио, такова, что Рузвельт умер от кровоизлияния в мозг в Уорм-Спрингс штата Джорджия в 15 часов 55 минут. Но другие наши источники информации опровергают официальное время и сообщают, что смерть наступила примерно в 6 часов утра. Дикторы радио взахлеб повествуют одну и ту же сказку о последних часах президента. Он якобы с утра занялся изучением Конституции Атланты. Около полудня прибыл Хассид с пакетом президентской почты. Рузвельт сидел в гостиной в кожаном кресле, беседуя со своими кузинами Маргарет Сакли, Лаурой Делана и госпожой Уинтроп Рутерфорд. Двумя годами раньше Люси заказала художница Элизабет Шуматов портрет президента акварелью. Некоторое время назад Рузвельт попросил художницу сделать его портрет в подарок дочери Люси. Мадам Шуматов вошла в тот момент, когда Рузвельт подписывал ворох документов о назначениях и наградах, которые разложил перед ним Хассид. Президент подписывал их, как обычно, ручкой с расширенным концом пера, поэтому Хассиду приходилось раскладывать документы по столу для просушки. Хассид видел, как художница устанавливает мольберт, меряет нос Рузвельта, просит его повернуться то в одну, то в другую сторону. Хассид, собрав подписанные документы, вышел, оставив президента читать некоторые бумаги, пока его рисуют. Художница продолжала работу, но в час дня президент неожиданно воскликнул: «У меня ужасная боль в голове», и потерял сознание. Рука его скользнула вниз, голова склонилась влево, тело обмякло. Послали за Макинтайром, тот загорал у бассейна. Когда он пришел, Рузвельт все еще сидел в кресле обмякший. Тяжелое бесчувственное тело с трудом перенесли в спальню. Дыхание то останавливалось, то возобновлялось с глубокими хрипами. Макинтайр раздел президента, сделал инъекцию папаверина и амилнитрата. Пришел Хассид, услышал тяжелое, прерывистое дыхание и понял, президент умирает. В углу комнаты тихо сидела Маргарет Сакли, губы ее шептали молитву. Шло время, дыхание становилось все более мучительным, затем прекратилось. Макинтайр больше не слышал пульса, сделал инъекцию адреналина в сердечную мышцу, никакого эффекта. В 15 часов 55 минут Макинтайр констатировал смерть. Маргарет Сакли вошла в спальню, едва касаясь, поцеловала президента в лоб и вышла на порог, застыв без слов и слез. Сталин слушал доклад Меркулова молча, не перебивая его. Берия тоже ничего не добавлял к рассказу наркома госбезопасности. Вот такая сказка. И еще, якобы незадолго до приезда Хассита, продолжал Меркулов, президента посещал министр финансов США Генри Моргентау с докладом об исполнении бюджета. Но к времени смерти его уже якобы не было в Уорм-Спрингсе. «Эта личность всегда вызывала у меня подозрения», — добавил Берия. «Непонятно, почему Рузвельт держал его на этом ответственном посту. Моргентау из семьи управляющих Федрезервом США. Все годы войны он разрешал американским компаниям торговать с нацистскими фирмами, тайно от президента. К тому же был куратором секретной службы его охраны, но прибыл в Уорм-Спрингс только в день гибели президента». «Ты считаешь, что Рузвельта убили?» – прервал Сталин. «Да, товарищ Сталин», – утверждал Берия, – «и этому есть основания. Свидетельство о смерти Рузвельта заочно подписал некий доктор медицины Брюн из военно-морского госпиталя Битисда. Причиной смерти указано кровоизлияние в мозг, вследствие артериосклероза. Но, как свидетельствует его личный врач Макинтайр, регулярные осмотры президента никаких признаков склероза мозговых артерий не показали. Американские законы предписывают вскрытие тел в случае неожиданной смерти, в особенности, если дело идет о должностных лицах, не говоря уже о президентах. Но спустя час после кончины Рузвельта, все тот же Моргентау позвонил в имение и запретил производить вскрытие. Как он узнал о смерти Рузвельта и откуда звонил, если в это время по официальной версии он находился в пути? И самое главное, вклинился в разговор Меркулов, наш агент опрашивал священника в Уорм-Спрингсе, которого в попыхах пригласили прочесть молитву над скончавшимся Рузвельтом. По его свидетельству президент был застрелен в затылок и, по всей видимости, разрывной пулей, обезобразившей по выходу из черепа лицо. После встречи с нашим агентом этот священник на следующий день погиб при загадочных обстоятельствах, сорвавшись со скалы. Непонятно, зачем он туда взобрался. Поэтому вскрытие тела Рузвельта запретили, и гроб быстренько закрыли раз и навсегда. И это несмотря, что по американской традиции, тела скончавшихся президентов выставляются в открытом гробу для прощания с ними. Этого тоже не последовало. Тело президента было перевезено в запечатанном гробу в другое имение Рузвельта, Гай-парк в штате Нью-Йорк, где он и был похоронен. Объясняется это американским радио довольно-таки неуклюже. Якобы жена президента Элеонора Рузвельт всем объявила, почему не выставили открытый гроб для прощания с президентом. По ее утверждению, это не принято в обычае семьи Рузвельтов. Такое утверждение категорически не соответствует действительности. Ведь тело матери Рузвельта Сары было выставлено для прощания по распоряжению самого Франклина. Но еще крайне странным является то, что до сих пор могила в Гай-парке усиленно охраняется день и ночь вооруженной стражей явно с целью воспрепятствования возможной эксгумации. «За что же они убили своего президента?» – мрачно спросил Сталин, когда Меркулов смолк. «Мне кажется, это связано с его ответом на петицию ученым Лос-Аламоса и главное – несогласие с требованием Черчилля о проведении операции немыслимое. Я отказался ехать на похороны Рузвельта, хотя Гарриман настоятельно просил об этом, когда лично мне доставил телеграмму о смерти Рузвельта. Я мотивировал невозможность моего участия в похоронах необходимостью начала берлинской операции. Хотя мне показалось, что Трумэну, вступившему в должность президента по Конституции США, очень хотелось, чтобы меня не было в Москве во время похорон Рузвельта. И главное, конечно же, ему нужно было отвлечь меня от руководства взятием Берлина. Они что-то замышляют, и мне кажется, Америка теперь далеко не наш союзник. Как прошли похороны Рузвельта? В целом прилично и благопристойно, информировал Меркулов. Утром 14 апреля гроб с телом Рузвельта был доставлен в Вашингтон. На вокзале его водрузили на орудийный лафет, накрыли звездно-полосатым флагом, и семерка серых коней повлекла траурную повозку по улицам столицы в Белый дом. По официальным данным, скопление народа, прощавшегося с президентом, было около 400 тысяч человек. В воздухе над похоронной процессией барражировали боевые самолеты. В 10 часов 45 минут кортеж прибыл в Белый дом, 8 офицеров сняли гроб с лафета и внесли в здание. Его доставили в восточный зал, где собрались родственники, друзья, соратники, посланцы иностранных лидеров. К ним присоединились новый президент Трумэн и вдова Вильсона. Рядом с гробом стояла осиротевшая инвалидная коляска Рузвельта, символ тяжкой болезни, не победившей его. В 4 часа пополудни по всей Америке была объявлена минута молчания, и епископ Вашингтонский начал панихиду. Через 23 минуты миссис Рузвельт, мужественно простоявшая у гроба, не пролив ни единой слезинки, первая вышла из зала, за ней потянулись остальные. Гроб снова поставили на лафет, и он проделал обратный путь на вокзал и был погружен в специальный поезд, который в 10 часов вечера отбыл в рузвельтовское имение Гай-парк. На следующий день в ясную солнечную погоду гроб с телом президента был опущен в могилу, расположение и оформление которой он подробно оговорил в завещании, составленном еще в 1937 году. Кадеты Вестпойнта дали троекратный залп, оркестр исполнил траурный марш, кадеты, державшие над могилой государственный флаг, свернули его и отдали вдове. В 10 часов 0 минут грянул пушечный салют, стреляла батарея, поставленная в саду около библиотеки, застыл почетный караул, над погребением промчались самолеты. Священник отслужил короткую панихиду, и в 10 часов 45 минут все было кончено. пусть земля ему будет пухом», – мрачно выдавил из себя Сталин. Умный был человек. На следующий день наши войска приступали к окончательному разгрому группировки вермахта и взятию Берлина. В 5 утра по московскому времени, за 2 часа до рассвета в полосе 1-го Белорусского фронта началась артиллерийская подготовка. 9 тысяч орудий и минометов, более 1500 установок РСБМ-13 и БМ-31 в течение получаса перемалывали первую полосу немецкой обороны на участке прорыва. С началом атаки огонь артиллерии перенесли вглубь обороны, а на участках прорыва включили 150 зенитных прожекторов. Их ослепительный свет ошеломлял противника и в то же время освещал дорогу наступающим подразделениям. Немецкие системы ночного видения на Зеиловских высотах обнаруживали цели на расстоянии до километра. Прожекторы вывели их из строя мощной засветкой. Первые 1.5-2 часа советские войска успешно продвигались вперед, отдельные соединения прошли первую полосу обороны. Однако вскоре немцы, опираясь на сильную и хорошо подготовленную вторую полосу обороны, стали оказывать ожесточенное сопротивление. По всему фронту разгорелись напряженные бои. Мощный узел сопротивления, оборудованный на Зеиловских высотах, оказался непреодолимым для стрелковых соединений. Маршал Жуков ввел в сражение 1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии. Это не было предусмотрено планом наступления. Приходилось усиливать пробивную способность соединений. Ход сражения в первый день показал, что немецкое командование придает удержанию Зеиловских высот решающее значение. Для укрепления обороны на этом участке к концу 16 апреля были брошены оперативные резервы группы армий «Висла». Весь день и всю ночь 17 апреля войска 1-го Белорусского фронта вели ожесточенные бои с противником. К утру 18 числа танковые и стрелковые соединения, при поддержке авиации 16-й и 18-й воздушных армий, взяли Зеиловские высоты. Преодолевая упорную оборону немцев и отражая яростные контратаки, войска фронта к исходу 19 апреля смяли 3-ю оборонительную полосу и появилась возможность развивать наступление на Берлин. Явление миру дьявола. Интуиция не подвела Сталина, смерть Рузвельта ознаменовала старт новых отношений между союзниками антигитлеровской коалиции. 12 апреля в Капитолии происходило историческое событие, вступление в должность нового 33-го президента страны. Согласно Конституции США, им должен был стать Трумэн. В 19, в Сенатском крыле в присутствии сотрудников администрации, членов правительства и семьи вице-президента председатель Верховного суда США Харлан Стоун приводил к присяге Трумэна. «Я, Гарри Трумэн», — сказал он, положив правую руку на Библию, «торжественно клянусь честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду делать все для сохранения и защиты Конституции Соединенных Штатов. Да поможет нам Бог», — добавил Харлан Стоун. «Да поможет мне Бог», — повторил Трумэн неожиданно для всех и поцеловал Библию. На этом церемония закончилась. В 19 часов 9 минут Америка получила нового президента. После кончины Рузвельта прошло всего 2 часа 24 минуты. Если бы Трумэн стал президентом в результате выборов, то получил бы 2 месяца для подготовки к вступлению в должность, приему дел, созданию своей команды, но теперь у него не было и минуты. Сразу же после присяги Трумэн огласил свое первое решение в овальном кабинете, куда он приехал с госсекретарем Эдвардом Стеттинисом после инаугурации.